Глава 4. Худшая ассистентка в мире. Люси. Я сжала челюсти, чтобы не стучать зубами. Толстый теплый свитер делал температуру в офисе почти терпимой, но в шелковой рубашке и приталенном костюме плюс 4-дюймовые каблуки было очень холодно. К тому же лодыжка просто разрывалась от боли, потому что я сильно подвернула ногу по дороге к лифту. К сожалению, я подошла к нему как раз в тот момент, когда Уилл, этот скользкий тип, уже заходил внутрь. Он заметил, как я прохожу через большие двойные двери, и настоял на том, чтобы подождать меня. Хотя я могла воспользоваться одним из двух оставшихся лифтов. Я попыталась с улыбкой помахать ему рукой и сказала, что поеду позже. Но он просто проигнорировал меня, продолжая придерживать ногой автоматические двери и не давая им закрыться. Уилл был по-настоящему отвратительным. У меня от него шли мурашки. Он еще меньше, чем Феликс, терпел мои мечтания наяву. В основном мне приходилось заниматься приготовлением чая, что, честно говоря, было для меня самым лучшим делом. На прошлой неделе я заваривала чай для Уилла и его клиентов, и он проинструктировал меня словами «не облажайся, как обычно», прямо перед ними. Потом я подслушала, как он говорил остальным, что я, как секретарша, полное дерьмо. Но вполне трахабельно для девчонки, которая одевается как бомжиха. Это вызвало одобрительные смешки других членов мужского клуба, и меня передернуло. Мне, красный как помидор, пришлось вернуться в комнату, чтобы принести этим придуркам чай. Я проклинала эту свою привычку. Некоторые из них выглядели сконфуженно, пока я разливала чай, потому что было очевидно, я их слышала. Уилл, однако, ничуть не стушевался. Этот засранец, кажется, наслаждался моим смущением. А 2 дня назад он облапал меня под предлогом того, что потянулся за своей любимой кружкой, стоявшей в шкафчике у меня над головой. Он задел мою грудь рукой как бы случайно, а когда я отпрянула в сторону, заржал. «А ты не дотрога, да?» — сказал он, как всегда, самодовольно. «Не волнуйся. Растрепанные провинциалки не в моем вкусе». Что ж, может и так. Но это, однако, не помешало ему схватить меня сегодня утром, когда я подвернула ногу у лифта, и притянуть к себе, затаскивая внутрь. Последнее, что я хотела почувствовать в 8 утра на работе, член начальника, прижатый к моему животу. От этого меня в прямом смысле чуть не стошнило. Когда я резко отстранилась, Уилл рассмеялся. «Да просто хотел тебя поддержать», — сказал он с самодовольной улыбкой. «Впервые на каблуках. Должен сказать, мне нравится твой новый образ. Всегда подозревал, что свитера скрывают вполне сносную фигуру». Мне было стыдно за себя. Конечно, следовало сразу же послать его к чертям собачьим. Но я ведь и в самом деле была провинциалкой. Противостоять такому хищнику, как Уилл, которому вскоре предстояло стать младшим партнером в фирме, было выше моих сил. Поэтому, как только двери лифта открылись, я просто вылетела из него, как испуганный кролик, и снова подвернула лодыжку. С этого момента день становился все хуже и хуже. Я как раз размышляла о досадной сюжетной дыре в своей последней книге, как Астрида, королева света, выберется теперь из черного царства в нижний мир фей, сохранив свою силу, когда щелчок пальцами перед самым носом вернул меня в реальность. «У нее что, инсульт?» Я вздрогнула, и мое сердце упало, когда я увидела перед собой финансового директора компании Моретти Хардинг. Как она добралась до карьерной вершины при царящей в компании мизогинии, было загадкой. С другой стороны, Виктория Хардинг действительно вызывала ужас. Абсолютный ноль эмоций. Не думаю, что вообще когда-нибудь видела, чтобы эта женщина улыбалась. Она редко снисходила до разговора с сотрудниками. Обычно все передавалось через ее ассистентку Лотти. Зато сама Лотти еще как улыбалась. Честно говоря, она казалась самым дружелюбным человеком в офисе и единственной, кто не полностью соответствовал корпоративной атмосфере. Хорошенькая, с вьющимися волосами цвета карамели и непринужденной улыбкой. Не поймите меня неправильно, она носила те же строгие костюмы и туфли на каблуках. Но пирсинг в ушах, маленькая татуировка за ухом и неоновые кроссовки, которые я видела, она сняла вчера, когда пришла в офис, говорили о многом. Лотти все сходило с рук, потому что Виктория была невероятно могущественной. Я не имела такой привилегии. Удивительно, но я знала Викторию с детства. Друг Майка, Олли, был ее сводным братом. Но тогда я видела Викторию всего несколько раз, потому что она была дочерью отца Олли и жила со своей настоящей матерью. Эта история прогремела настоящим скандалом. Отец Олли в то время был герцогом Букингемским. Когда он умер, сын унаследовал титул. Мама говорила, что аристократы всегда и везде крутят романы, так что на самом деле ничего шокирующего в этом не было. В один из немногих раз, когда я видела Викторию в нашем маленьком коттедже, тогда мне было 7, а ей 9, она со мной совсем не разговаривала. Мама потом сказала мне, что Виктория в то время вообще ни с кем не разговаривала. Селективный мутизм или что-то такое. Тревожное расстройство, при котором человек, чаще всего ребенок, не может говорить в определенных социальных ситуациях, в школе, при встрече с незнакомцами и так далее, несмотря на способность свободно общаться в других условиях, например, дома. Но сейчас она, конечно, немой не была. Лодыжку снова пронзила боль, когда я шевельнулась на стуле, чтобы посмотреть на Викторию и Лотти. Директор глядела на меня с любопытством, склонив голову на бок, как будто рассматривала в микроскоп интересную букашку. То, как бесстрастно она спросила, не случился ли у меня инсульт, говорило о ней все, как и ее внешний вид. Белоснежный брючный костюм, туфли на высоком каблуке, светлые волосы, собранные сзади в идеальный пучок, безупречный макияж. Если Лотти казалась своей девчонкой, то Виктория была невероятной, пугающей, недоступной красавицей. «Вот черт!» — пробормотала я. «То есть, простите, я в порядке, просто на секунду задумалась». «Ты же Люси Мэйвейзер», — сообщила мне она, и я медленно кивнула. Я работала в компании уже месяц, но, казалось, Виктория увидела меня здесь впервые. «Твоя мать была няней Феликса». Я снова кивнула. Создавалось впечатление, что эта беседа большего от меня и не требовала. «Она очень добрая женщина». Я удивленно моргнула, а потом почувствовала, что взгляд мой стал мягче. «Это правда. Она такая». «У тебя диагноз?» — незамедлительно спросила Виктория. «Вики?» — сказала Лотти, озарив меня улыбкой, а потом повернулась к начальнице. «Помнишь, мы с тобой говорили о том, что такое бестактность и грубость?» Виктория кивнула, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Так вот, то, что ты сейчас сказала, уже грубость. Нельзя вот так спрашивать людей об их диагнозе». Виктория нахмурилась. «Но если у нее, к примеру, эпилепсия, то ее невнимательность можно объяснить приступом абсанса». «У меня нет эпилепсии», — вмешалась я. «А почему ты тогда уставилась в пространство, не осознавая, где находишься?» «Вики, перестань», — промурлыкала Лотти. «Да, все в порядке», — ответила я, покраснев. «Я просто грежу наяву». «Грезишь наяву?» Виктория смутилась, как будто впервые услышала об этом явлении и сочла его слишком странным, чтобы оно существовало в реальности. «Жаль. У эпилептических абсанцев есть действенные методы лечения. Не думаю, что подобное можно сказать о снах наяву». Я сжала губы, чтобы сдержать смех. Лотти закатила глаза. «Не волнуйся», — успокоила я Викторию. «Мне не нужно лечение. На самом деле воображение — очень важное качество для моей реальной работы, но я не собиралась обсуждать это с ними». Я снова поежилась от холода, и проницательный взгляд Виктории это сразу уловил. «Тебе холодно», — констатировала она. Прикусив губу, я снова кивнула. «Здесь 18,5 градуса», — продолжила Виктория, и я чуть не поперхнулась. 0,5 градуса? Она что, серьезно? Это не считается низкой температурой окружающей среды. Я оглянулась по сторонам, пытаясь найти лазейку, чтобы уйти от странного разговора. Но около нас не было ни души. Где же мерзавец Уилл, когда он так нужен? «Почему тебе холодно?» — настаивала Виктория. Я пожала плечами. «У меня с детства непереносимость холода. Все дети в футболках бегают, а на мне два свитера. Я думаю, что мой личный термостат немного шалит». «Покажи мне руки», — приказала она. «Ну правда, Вики!» — прошипела Лотти. «Оставь бедную девочку в покое. Мы опоздаем на встречу. Начнут без нас. Уильям явно продвинулся. Он способен самостоятельно объяснить им всю схему». Лотти вздохнула и одними губами произнесла: «Мне жаль», когда Виктория повернулась ко мне. «А теперь покажи свои руки». Я положила их на стол. Кончики трех моих пальцев были белого цвета. «У тебя болезнь Рейно». Это опять был не вопрос, но я кивнула. «Синдром Рейно развился у меня после 20 лет, вдобавок к непереносимости холода». «Прелестно!» «Ух ты! Назвать чью-то мучительную болезнь прелестной было и впрямь жестоко». «Вики, ну все!» — нежно сказала Лотти. Я удивилась, почему она вела себя так мягко с такой, казалось бы, непробиваемой женщиной. «Нам же правда нужно быть на этой встрече. Уилл, возможно, иногда проявляет способности, но в том числе способность всех довести». Затем Лотти протянула руку и положила ее Виктории на запястье. Этот жест, казалось, послужил своего рода триггером, который переключил ее внимание. «Верно», — признала Виктория. «До свидания», — сказала она мне, резко повернулась на каблуках и устремилась по коридору в сторону переговорной. «Извини», — сказала Лотти, широко улыбаясь. «С ней бывает непросто. Я лучше догоню ее, пока она туда не зашла. Кто знает, что она может там наговорить. Увидимся позже». И она поспешила за начальницей. Я смотрела Лотти вслед и думала, что она, наверное, подходит мне больше всех остальных в этой компании. Но я слишком стеснялась, чтобы попытаться сблизиться с ней. Кроме того, рядом всегда была Виктория. Я постаралась вообразить, как подхожу и спрашиваю, не хочет ли Лотти пойти со мной куда-нибудь выпить и поболтать, но не смогла даже этого. Рядом зазвонил телефон, и я чуть не подпрыгнула на месте. Только после 5 звонков я, идиотка, сообразила снять трубку. Серьезно, я была самой худшей секретаршей за всю мировую историю.